Растопыренные ноги его были громадны, малиновый пот кипел на его лице, и он пел песни пьяным голосом. И тут-то Семен, сын Анисима, скользнул, как змея, мимо чьих-то ног, выскочил на улицу и закричал изо всех сил. «Заворачивайте бельдюх, дяденька Крик, бо сыны ваши хочут лупцевать вас!» Но было поздно. Папаша Крик на взмыленных конях влетел во двор. Он поднял кнут, он открыл рот и умолк. Люди, рассевшиеся в палисаднике, пучили на него глаза. Бенчик стоял на левом фланге у голубятни, Левка стоял на правом фланге у дворницкой. «Люди и хозяева!» — сказал Мендель Крик чуть слышно и опустил кнут. «Вот, смотрите на мою кровь, которая заносит на меня руку!» И, соскочив с бендюга, старик кинулся к Бене и размозжил ему кулаком переносе. Тут подоспел Левка и сделал, что мог. Он перетасовал лицо своему отцу, как новую колоду. Но старик был сшит из чертовой кожи, и петли этой кожи были заметаны чугуном. Старик вывернул Левке руки и кинул на землю рядом с братом. Он сел Левке на грудь, и женщины закрыли глаза, чтобы не видеть выломанных зубов старика и лица, залитого кровью. И в это мгновение жители Молдаванки услышали быстрые шаги Двойры и ее голос. «За Левку!» — сказала она. «За Бенчика! За меня, Двойру, и за всех людей!» И провалила папаше голову друшляком. Люди вскочили на ноги и побежали к ним, размахивая руками. Они оттащили старика к водопроводу, как когда-то Двойру, и открыли кран. Кровь текла по желобу, как вода, и вода текла, как кровь. Мадам Горобчик протискалась боком сквозь толпу и приблизилась, подпрыгивая, как воробей. «Не молчи, Мендель!» — сказала она шепотом. «Кричи что-нибудь, Мендель!» Но, услышав тишину во дворе и увидев, что старик приехал с работы, и кони не распряжены, и никто не льет воды на разогревшиеся колеса, она кинулась прочь и побежала по двору, как собака о трех ногах. И тогда почтенные хозяева подошли ближе. Папаша Крик лежал бородою кверху. «Каюк!» — сказал Фроем Грач и отвернулся. «Крышка!» — сказал Хаим Дронг, но кузнечный мастер Иван Петербель помахал указательным пальцем перед самым его носом. «Трое на одного!» — сказал Петербель. «Позор для всей Молдавы, но еще не вечер. Не видал я еще того хлопца, который кончит старого Крика». «Уже вечер!» — прервал его Ари Лейб, неведомо откуда взявшаяся. «Уже вечер, Иван Петерубель! Не говори «нет», русский человек, когда жизнь шумит тебе «да!»» И, усевшись возле папаши, Ари Лейб вытер ему платком губы, поцеловал его в лоб и рассказал ему о царе Давиде, о царе над евреями, имевшем много жен, много земель и сокровищ, и умевшим плакать вовремя. «Не скули, Арье Лейб!» — закричал ему Хаим Дронг и стал толкать Арье Лейба в спину. «Не читай нам панихид, ты не у себя на кладбище!» И, обратившись к папаше Крике, Хаим Дронг сказал: «Вставай, старый ломовик, прополощи глотку, скажи нам что-нибудь грубое, как ты это умеешь, старый грубиян, и приготовь пару площадок на утро, бо мне надо отвозить отходы». И весь народ стал ждать, что скажет Мендель насчет площадок. Но он молчал долго, потом открыл глаза и стал раздевать рот, залепленный грязью и волосами, и кровь проступала у него между губами. «У меня нет площадок», — сказал папаша Крик. «Меня сыны убили. Пусть сыны хозяйнуют». И вот не надо завидовать тем, кто хозяйнует над горьким наследием Менделя Крика. Не надо им завидовать, потому что все кормушки в конюшне давно сгнили. Половину колес надо было перешиновать. Вывеска над воротами развалилась. На ней нельзя было прочесть ни одного слова. И у всех кучеров истлело последнее белье. Полгорода было должно Менделю Крику. Но кони выбирая овес из кормушки, вместе с овсом слизывали цифры, написанные мелом на стене.